Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Драгоценные, вы можете присаживаться. В начале собрания я хочу пригласить сюда несколько человек. Это люди, которые прошли адаптацию. В нашей церкви есть реабилитационный центр. Выходите, Руслан, кто у нас? Эдуард, Алексей, Александра. Мы как церковь, наша церковь, мы верим, что любая церковь верит в это и живет, так что мы призваны брать ответственность за тех людей, от которых общество, может быть, отвернулось, за тех людей, кто, может быть, кто потерял курс жизни, смысл жизни, сбился с пути. И в нашей церкви есть реабилитационный центр для людей, которые страдают алкогольной зависимостью. Мы, церковь, мы помогаем, мы сняли этот дом, пожертвовали деньги, сняли дом, помогли начать, запустить это служение, поставили старшего служителя в этом реабцентре. И они не просто там, но они живут не просто, знаете, как мы их кормим, они там сидят, реабилитируются, они работают. Те, которые освободились от наркотиков, от алкоголя, они устраиваются на работу и зарабатывают деньги и обеспечивают реабцентр. Наш реабцентр на самоокупаемости, они обеспечивают себя. Конечно, мы держим руку на пульсе, мы стараемся помогать. И у нас не часто, но бывает так, особенно зимой, когда работы сезонной нет. Мне Вадим Даньшов говорил, пастор говорит, приезжай в реабцентр, а мне ребята говорят, Вадим, кушать нечего. Он говорит, нету денег, ребята. Говорит, давайте поститься, молиться. Говорит, и мы в пост на 2-3 дня. И раз, откуда-то пришла еда, аллилуйя, пришла работа, аллилуйя. Поэтому они часто постятся там, видите, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Но эти ребята уже прошли реабилитацию, около года она была. Они сейчас, мы также помогли церкви. Помните, в январе, в феврале мы собирали деньги, чтобы снять дом для адаптации. Следующий этап, чтобы они могли социализироваться, войти в общество и начать жить нормальной жизнью, живя при этом, служа, находясь в церкви. И вот в январе-феврале мы жертвовали деньги. И вот плод ваших, вот во что эти деньги обернулись. Красавчики! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! Вот удивительно. Они устроились, все устроились на работу. Все работали и работают. И сейчас адаптация закончилась. Следующий этап. Они на вольные хлеба. Уже снимают квартиры, комнаты. Они также будут дальше жить вместе. Двое из них идут в библейскую школу. Представляете, вот в этом году. Но. И слава Господу, это наша радость, наша победа, это наша ответственность, которую мы несем. Может быть, скажите пару слов, что с вами происходило, Эдуард, давай скажи. Спасибо всем, конечно же. Без вас мы бы не смогли пройти этот путь. Всем спасибо, дай Бог здоровья вам, всех благ, спасибо вам. Слава Богу за лидеров. Бывают лидеры, он просто лидер. А у нас и лидеры, и друзья. Вот они столько вот натерпелись, где они? Где-то здесь, короче. Вон они. И это дорогого стоит. Все проблемы решать, все это. Аминь. И вообще за все, что новая жизнь. Слава Богу. Я считаю, то, что это не только наша победа, но также победа наших лидеров, так как они также, то есть, чувствовали и переживали вместе с нами, то есть, и они помогли нам выкарабкаться в этом, во всем, то есть, и благодаря им мы прошли до конца адаптацию. Аллилуйя, слава Богу, аллилуйя. И у нас есть памятные наградные грамоты в рамочке. Вот мы хотим вручить вам. Аллилуйя, это ваша победа. Аллилуйя. Руслан, держи, дорогой. Аллилуйя, здесь написано. Руслан, поздравляем тебя с этой победой. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Дальнейшее, конечно же, держи, Руслан, держи, дорогой. Аллилуйя. Дальнейшее их становление, возрастание в Боге, интеграция в общество, она, конечно же, через Священное Писание, через Библию, через Кайнонию, через Церковь. Поэтому вот эти ребята, вот слава Господу, они в церкви, они при церкви, они часть церкви. Также Алексей, поздравляю, дорогой, поздравляю, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Александра, Саша, ты молодец, ты прошла, ты умничка, умничка. И Эдуард, поздравляю, поздравляю, слава Богу. Знаете, также в этом году мы пережили такое удивительное понимание, как покровительство, покров церкви. Когда мы отделяем на служение кого-то или мы благословляем, и когда церковь молится за людей, то церковь как будто простирает свое крыло над этими людьми, и эти люди ощущают покров, покрытие, защиту. Давайте мы покроем их нашими молитвами, нашей заботой, прострем наши руки и помолимся за них, чтобы они были под Божьей защитой. Бог их вел дальше, хранил. Аминь. Во имя Иисуса. Господи, мы благодарим Тебя за Руслана. Мы просим Тебя, Дух Святой, сойди на него, Господи. Аллилуйя. Боже, он Твой сосуд. Аллилуйя. Господи, сойди на Алексея. Помилуй, Боже, мы просим Тебя. Мы предаем их, Господь, Твоей благодати. Слову Твоей благодати, Господи. Аллилуйя. Боже, Твое слово может назидать их и дать им жребий со священными. Спасибо Тебе, Господь, также за Ольгу, Господь, за Мурата, Господь, за это служение. Боже, благодарим Тебя, пусть оно растет и развивается, социальное служение в нашей церкви. Аллилуйя. Это наша ответственность, Господь. Мы благословляем, Господь, наших дорогих братьев, аллилуйя, и сестер, аллилуйя. Слава да будет Господу. Аминь, аллилуйя. Есть еще одна сестра. Но она сегодня работает, она сидит с ребенком. Ну вот, слава Господу. Аллилуйя. Давайте еще сильно поаплодируем Господу. Аллилуйя. Ох. Слава Богу. Прошлые выходные я был в Уфе, под Уфой, вернее. Это город Благовещенск, который в Башкортостане. Была молодежная конференция, и там такая удивительная образцовая церковь. У них свое здание. Город 35 тысяч населения. Кругом нефть и газоперерабатывающие заводы. Экология никакая. Церкви 25 лет, они купили много лет назад землю рядом с городским кладбищем. И все как по канону у нас на Руси, погост и рядом храм. И они положили туда дорогу, они следят за кладбищем. Кладбище старое, многие могилы брошенные. И церковь цветущая, растущая. Молодежное служение сильное. Что меня очень удивило, это вот работа, как они говорят, что молодежь и дети, это не наше будущее, это наше настоящее. И вы знаете, у них в воскресной школе, у них такая же воскресная школа, как у нас, 60 детей, но у них 6 групп воскресенья, 6 возрастных групп. У нас 3 группы, всего, слава Богу, за 3 группы, а у них 6. Они не делят на такой большой промежуток, как у нас там с 2 до 5 лет, потом с 6 там, до 8, потом с 9 до 12, как у нас. У них, например, 5-6 лет, 7-8 лет. И я пастора спрашиваю, а где вы берете служителей, воспитателей, чтобы они служили в воскресенье, еще собрание в четверг? Где вы столько людей берете? Они написали, как так странно, ну как где? Ну, люди в церкви служат. Я такой почесал затылок, думаю, приеду своим скажу. Аллилуйя. Приходите служить в воскресную школу. Бог показал мне такую картину, что нам, как важно нам, нашим детям, давать Слово Божье, давать им Слово Божье, молитву, молиться о наполнении Святым Духом. Я так жалею, что не взял своего сына на эту конференцию молодежную. Вот эту картину, которую я уже сказал, что каждый наш ребенок, он похож на насос такой вот, знаете, с которого нужно качать воду, ну, чтобы вода из него полилась, чтобы жизнь Божья, чтобы христианская жизнь, благочестивая жизнь, из его жизни лилась, то туда нужно что-то налить в этот насос. Нужно налить, и нам нужно дать детям Слово Божье. Нам нужно дать им любовь, принятие, молиться, чтобы они были наполнены Святым Духом. И наши дети сделают очень много. Скажите аминь на это. Аллилуйя. Слава Богу. Вот, ну и рад вернуться. Самое радостное во всей этой поездке, что я вернулся домой. Аллилуйя. Так хорошо быть в Доме Божьем. Я коротко поделюсь из Слова Божьего. У нас была насыщенная также неделя. Позапрошлой неделе была молитвенная. У нас была открыта молитвенная комната и келья. Вы могли приходить сюда и молиться. У нас участвовало в молитве 60 человек. Я посчитал просто, ну, кто у нас, ну, как, кто-то молился 2-3 раза, кто-то, но эта молитва была для вас. Почему? Потому что иногда есть вещи в нашей жизни, которые не работают. Нам нужна усиленная, постоянная, настойчивая молитва. Просто с плачем, со слезами, просто с молением Бога милости. Когда ты откладываешь часы, не так молишься, что начал молиться, Господи, засек время, ну думаешь, уже час молился, посмотрел 3 минуты, да что ж такое, вы сломались или что? Вот такая молитва, она не пробивает небеса, не меняет твою ситуацию. Нужна молитва, когда ты оставляешь часы, откладываешь, говоришь: Господи, вот не отпущу Тебя, Ты нужен мне, не перестану молиться, не прекращу, пока не получу ответ, Господи, помоги мне. И для этого мы давали вам это молитвенное время. Можно было записаться час-два молиться, просто стоять на коленях, плакать, просить у Бога милости, как написано в книге Даниила. Даниил был великим, величайшим из пророков. Он пережил, Библия описывает 4 царей. Он был премьер-министром в этом Вавилоне. Это была самая языческая, самая ужасная страна. И это была империя, которая правила всем тогдашним миром. И он был премьер-министром у 4 царей. Между этими царями, историки говорят, было еще 3. Он их всех пережил. 2 эти царя покаялись, уверовали в Бога и издали указ. Так, все должны молиться Богу Даниила. Кто не будет молиться Богу Даниила, башку снесу. Царь издал указ такой. Вы представляете, и написано, Даниил, он 3 раза в день преклонял колени, открывал окна своего дома в сторону Иерусалима и молился. 3 раза в день. Просил у Бога, написано, милости нас на этот день. Нам нужна милость от Господа. Мы сами не справимся. У нас не хватит, не хватит сил любить ближнего. Дальнего-то ладно, легко любить, он далеко. Детей любить, этих маленьких поедателей плодов Святого Духа. Жену любить, аллилуйя, это уже большой поедатель всех твоих плодов, аллилуйя. Но плоды-то мы растим как раз для ближних наших, аминь, аллилуйя. Яблоня не жрет сама яблоки, вы не слышали хруст такой, проходите мимо сада, там хруст такой, яблоня втихую яблоки грызет так корой, дуплом. Нет такого, аллилуйя. Яблоня приносит яблоки для других. Христианин приносит плоды Духа Святого, плоды для других людей. И эти плоды – это радость, это любовь, это кротость, это мир. Мы несем людям мир. Мы несем людям долготерпение, воздержание, доброту, верность. Это для других людей. Но чтобы эти плоды были, нам нужно быть с Господом. Нам нужно проводить время с Ним, просить Его о том, чтобы Его Дух Святой наполнял нас и производил свой плод. Моя проповедь сегодня, она отчасти об этом, об ответственности. Слово, которое я услышал на этой неделе в моем сердце, звучало как ответственность, что каждому мне нужно, я проповедую прежде всего себе, когда я проповедую, конечно, служители, священники могут использовать кафедру, чтобы как-то бичевать паству, сказать, вы такие-сякие, вы должны это делать. На самом деле, когда Бог, из того, что я говорю каждое воскресенье, друзья мои, это только то, что Бог говорит мне лично. Он говорит в мою жизнь, чтобы я это делал. Это слово для меня. И из того, что Бог говорит мне, Он позволяет некоторыми вещами поделиться с вами, потому что это не только слово для меня, но это слово для всей церкви. Никогда не бывает так, если вы слышите какого-нибудь пастора, он придет и скажет так: Господь дал мне слово для вас, чтобы вы это делали, это вам. Нет, нет, нет. Я первый, кто в списке, кто в очереди для того, чтобы делать то, что Господь сказал. И Господь говорит нам об ответственности. Об ответственности, что нам нужно брать ответственность, мне нужно брать ответственность за свою жизнь, тебе нужно брать ответственность за свою жизнь. И сейчас я совсем забыл об этом, но новогоднее пророчество, которое было на Новый год, слушайте, оно звучит так, я сейчас во время прославления вспомнил его, нашел, и вот как оно звучит, его нет на экране, но слушайте, вот как оно звучало, одно из того, что Бог сказал о тебе и обо мне в этом году. Слушайте, Бог сказал, что в 2017 году те из нас, кто прятались, как Гидеон, или убегали, как Иона, в этом году мы выйдем из своих укрытий, возьмем ответственность за свою жизнь. Мы перестанем обвинять Бога и людей в своих неудачах. Это он виноват. Это вот у меня не получается, потому что он мой начальник это не сделал, там вот лидер домашней группы не сделал, там жена виновата. В этом году мы перестанем обвинять других людей в своих неудачах. Что 2 за экзамен получил. Ты перестанешь обвинять в этом учителя. А болтусом ты был. Или болтусой. Я не знаю, ты не занимался. Мы перестанем винить Бога и людей в своих неудачах, но встанем и сделаем то, что должны сделать. Мы возьмем ответственность как мужья, жены, отцы или матери. Возьмем ответственность на работе и в служении. И как следствие этого увидим Божье благословение, проявляющимся в наших жизнях. Бог будет звать таких людей, которые вот прятались, убегали от ответственности. И они откликнутся и выйдут из своих укрытий, пещер, панцирей и трюмов. Аллилуйя. Итак, мое слово сегодня об ответственности. Что такое ответственность? Самое простейшее определение ответственности, оно, если просто самое простое. Ответственность – это необходимость взять... Аллилуйя. Хорошо. Ответственность – это необходимость или обязанность отвечать за свои поступки и действия. То есть ответственность – необходимость или обязанность отвечать за свои поступки и действия. Библия говорит в Римлянам 14 глава, 12 стих. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Вот мы иногда, у нас такое чувство, что мы должны за другими следить. Ну, как вот, кто что сделал, как, ну, как, Иисус сказал, что ты, говорит, смотришь на сучок, на соринку в глазе брата своего, а у себя бревна не видишь. Мы дадим отчет за себя. Евреям 9 глава, 27 стих, там вообще такой убийственный стих, отрезвляющий. И сказано, и как, давайте все вместе прочтем, и как положено, не, и, прости, и как человеком, скажите, положено однажды умереть. Вы знаете, тебе положено однажды умереть. Вот так вот, коротко и ясно просто, не просто уйти, уснуть, там, ну, отдать концы, умереть. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, скажите, а потом суд. Мы все должны после смерти, и верующие во Христа, и неверующие во Христа, должны будем предстать пред Богом и ответить за свою жизнь, что мы сделали, живя в теле худого или доброго. Итак, вот об этом, мы приходим в церковь, поклониться Богу, встретиться с Ним, чтобы вот до того финального, окончательного суда, когда мы помрем, чтобы вот представши пред Ним, нам не было стыдно, мы не краснели за бесцельно прожитые годы, но приходя в церковь, мы сейчас с Богом встречаемся, и порой Бог, Он как судья, Он выходит к нам навстречу, или когда мы читаем Слово Божье, молимся дома, Бог приходит и говорит в нашу жизнь, Алексей, Иван, Маша, Мария, ты здесь не берешь ответственность, тебе нужно изменить вот это в своей жизни. И приходит таким образом, ну как, суд в нашу жизнь. Вот что, и Бог своей милости, я об этом позже буду говорить, знаете, есть такая вещь в миру неприятная, называется она кризис. Скажите, кризис. Финансовый кризис, кризис взаимоотношений. Бывало у вас такое или нет? Слово кризис, на удивление, я обнаружил, что слово кризис на греческом языке звучит как суд. Когда мы оказываемся в кризисе, по сути дела, мы оказываемся на суде. Судится, взвешивается наша жизнь. И почему у нас кризис? Потому что мы сделали что-то неправильно. И мы судимы. Пришел суд в нашу жизнь. Кризис в семейных отношениях. Жена что-то не здоровается со мной. У меня первый кризис семейный, знаете, какой был? Первый самый кризис, никогда не забуду. Прихожу с работы, радостный, счастливый. Сейчас жены нету, хорошо расскажу. Радостная, счастливая жена радостная встречает меня. Это где-то вот первые там, месяцы моей супружеской жизни. Она улыбается, встречает меня, картошку пожарила. Сидим, кушаем, общаемся, едим. И в какой-то момент раз у нее лицо переменилось, как тень нашла. И она уже не общается, уже как-то не это, уже контакта нету. Я думаю, ну, может, мало ли что-то, может быть, что-то там голова заболела или что-то это. Но проходит час, второй, третий, она на контакт не идет, замкнулась, закрылась. Я говорю, Ира, что случилось? Она, ничего. Ничего. Я такой, в смысле ничего, ну что-то случилось? Она такая, а ты что, ну ты сам не заметил? Я такой, чего я должен заметить-то был? Я говорю, Ир, я лихорадочно отматываю пленку назад, что я сделал неправильно вот с момента, когда я 3 часа назад пришел, ничего неправильно сделал, то есть ну не было ни шаг вправо, влево, рыжок на месте, ничего не было вообще. Я говорю, Ир, что не так? Она говорит, ты сказал мне, что я плохо готовлю. И тут я вообще сел на это, говорю, где? Ира, говорю, этого не было, вот секундочку, я в здравом уме, трезвой памяти, мне 24 года просто, я этого не говорил. Но ты имел в виду это, когда ел картошку и сказал, что она не соленая. Первый кризис семейный, первый суд. Я понял, ну как, скажешь, ну какой это кризис, но разобрали его, говорю, дорогая, вообще не имел это в виду вообще, на самом деле картошка вкусная, замечательная. Но в следующий раз я был очень аккуратный, а другой был кризис. Поймите, когда кризис наступает в наших отношениях, значит, мы делаем что-то неправильно. Ты косячишь. Ты ведешь себя безобразно. Понимаете? В чем-то ты просто накосячил, просто мимо заповедей Божьих. Все сделал не так. Мы на практике были, вот опять же, с едой. Вот некоторые мужчины не понимают этого. Мы студентами, я учился на инженера-метеоролога, у нас была практика на Байкале. У нас была группа 25 человек, тогда много было 25 человек, 27 даже человек. У нас были двое парней, 25 девчонок вначале. И вот мы поехали на практику, и девчонки готовили по очереди. А я вырос в семье, где я и старший брат, но он уехал, а мама повар. Она кулинар просто. Она готовит, она: Леша, утром, что будешь кушать? Я такой: Леша, ну вот это хочу, вареники сегодня. Хорошо, Лешенька, так вот, такое-то. А что сегодня? И я был привередливый в еде. Такой привередливый. И тут девчонки готовят, вот на этой практике, девчонки что-то приготовят, и я такой прихожу, и я первые два дня не знаю, просто, вот у меня это было легко, естественно, даже не задумывался об этом. Я, ну, прикалывался над едой, так брал, так, что тут приготовили, так, ну что тут плавает, так, мушки плавают, ага, это что? О, кто тут пополз у вас? А потом такой: ну кто-то готовит, другой раз прихожу на обед, ну кто-то готовит, девчонки, откуда у вас руки растут? А на второй день, когда я пришел, к концу второго дня, когда я пришел кушать, девчонки закрыли раздаточное окно и сказали: пока Лунев не выйдет из столовой, мы никого кормить не будем. Кризис настал. И Лунев понял, что он дурак. Что так людям относиться нельзя. Понимаете, когда у вас кризис, это знак того, что ты где-то не догоняешь что-то. И благодари Бога, что у тебя сейчас этот кризис есть, потому что кризис означает суд. Суд над твоими действиями, поступками. Ты поступаешь неправильно. И твои поступки, именно твои поступки, не чужие, приводят к порче отношений, приводят к конфликту, приводят к скандалу. И это милость Божья, что Бог сейчас позволяет кризису, суду прийти, чтобы ты мог исправиться, увидеть, что этот кризис, суд пришел не тогда, когда ты, хоп, очнулся и пред Богом стоишь, и Господь говорит: все, исправить ничего нельзя. Поздно. У кого есть кризис? Аллилуйя. В чем-нибудь, аллилуйя. В чем-нибудь, аллилуйя. Вот, давайте взвесим сегодня нашу жизнь. Что я увидел сегодня, когда начал писать утром, встал, проповедь, сел в тетрадь, у меня такая тетрадь есть, она там у меня для проповеди вся исписанная. Сижу, пишу проповедь, я видел 7 сфер, 7 важнейших сфер, где нам нужно брать ответственность, где мне нужно брать ответственность и не убегать. Сейчас ответственность мы перелагаем на другого. А Адам, когда Бог пришел к Адаму в Эдемском саду, в Бытие 2 главе, мы видим, из-за греха у нас есть склонность перекладывать ответственность на других. Бог спрашивает Адама: Адам, ты ел с дерева, о котором я сказал тебе не есть. Адам говорит: нет, это жена, которую Бог ты мне дал. Она дала мне есть, и я ел. То есть виновата жена, во-первых, она отвечает за это просто, ну на самом деле. Потом: Бог, ты виноват, что за жену ты мне дал, подсунул вообще. Ну и потом уже я ел, как бы я тут ни при чем. Вот это перекладывание ответственности, синдром Адама есть у всех у нас. Давайте мы сегодня не будем перекладывать ответственность за свою жизнь. Итак, 7 сфер ответственности. Давайте мы быстро постараемся их пройти. Сегодня у нас святое причастие. Мы примем тело и кровь Господа Иисуса Христа, чтобы Он укрепил нас в нашей способности, дал нам силу быть ответственными людьми и делать то, что мы, за что мы должны ответить перед Богом, перед ближними людьми. Первая ответственность – это ответственность по отношению к Богу. Бог говорит нам в Второзаконии 30 глава 19-20 стих. Бог говорит: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот интересно. Бог хочет, когда мы избираем жизнь, когда мы избираем жизнь с Богом, тогда наше потомство будет жить. Ему будет хорошо. «Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему». Скажите: прилеплялся. «Прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Твоя жизнь, долгота дней твоих в том, чтобы прилепляться к Господу. Знаете, у меня на этой неделе был такой, ну как, вопросы к Богу: Господь, ну как, я что-то себя так чувствовал, неважно, вроде все, ну как, ты не грешишь явно, но что-то не то. Мы пришли на ночную молитву, у нас каждую вторую пятницу есть ночная молитва, с 22:00 до часу 00:00, хорошо? А вот в эту пятницу была молитва, и когда мы славили Бога, поклонялись Богу, вдруг в какой-то момент, вы знаете, есть такое понятие, как, ну не знаю, в моем понимании, ну, молитва – это встреча с Богом, это погружение в Бога, в Дух Святой. И когда ты в Божье присутствие входишь, внутри тебя, как, знаете, как будто фотографию помещают в проявитель, внутри тебя вдруг вырисовывается понимание того, воли Божьей, что с тобой происходит, где ты и что тебе нужно делать. И когда мы соединяемся, когда мы прилепляемся к Господу, а в книге, в послании к Коринфянам Павел говорит, что, давайте откроем ваши Библии, у меня этого здесь нету, 1 Коринфянам, 6 глава, она сама открылась, представляете? На этом месте. 1 Коринфянам 6 глава, 15 стих. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Мы, знаете, как церковь – это тело Иисуса Христа, мы крещены Духом Святым в одно тело. И дальше, следующий стих. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано: два будут одна плоть». Следующий стих. А соединяющийся с Господом, скажите, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Вы знаете, что мы с вами, Бог призвал нас, чтобы мы соединялись с Ним. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Во Второзаконе 30 главе мы прочитали, что твоя жизнь в том, чтобы прилепляться к Нему. Где вы еще встречали это слово «прилепиться»? Помните, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Когда муж оставляет, молодой парень оставляет свою семью, сочетается с невестой, они соединяются вместе, становятся одной плотью. Прилепится к жене и будут двое одна плоть. То же самое слово используется для наших отношений с Господом. Мы должны прилепляться, соединяться с Господом. Соединяться. И когда мы с Ним соединяемся, внутри нас Бог, соединяясь с нами, наводит свой порядок, свой мир, свой покой, и Он дает нам понимание того, что с нами происходит. И вот на этой ночной молитве, когда мы поклонялись Господу, где-то полтора часа мы пели и поклонялись Господу. Здесь в церкви у нас собрание идет, наша утренняя литургия воскресная, где-то два часа. А на ночной молитве мы полтора часа просто поклоняемся, поем, аллилуйя. Мы пьем от Духа Святого, мы идем в Его присутствие, мы соединяемся с Ним, мы прилепляемся к Нему. И в какой-то момент я видел такую вещь, Бог показал мне, Алексей, ты сейчас, тебя лихорадит, тебе тяжело, потому что один брат показал такую картину, когда в теле, например, нога заразилась, там, я в фильмах военных смотрел или там просто читал в книгах, когда гангрена в ноге, то лихорадит все тело, температура трясет все тело. Гангрена-то в ноге, но плохо всему телу. Не бывало так, что у меня нога гангренит, нормально. Нет, прикоснуться больно, человека лихорадит. И Бог говорит, сейчас твой один брат, один член церкви в Москве, и он сейчас заражен, он в гангрене, и олихорадит тебя. Почему? Потому что мы соединены, мы вместе. Я говорю, Господи, что делать? Я говорю, только два пути, Господи, я молю Тебя, исцели, Боже, исцели от гангрены, Боже, исцели мою ногу, потому что церковь, вы знаете, каждый из нас является членом тела Христова. Ты нужен церкви, ты являешься частью тело Христово. Кто-то из людей иногда заявляет, из прихожан, говорит, да, я не нужен церкви. Это как если рука скажет телу, телу я не нужна, без меня обойдется. Да, тело, человеческий организм может без одной руки, без второй руки, без ноги может человек жить, без двух ног, без глаза может, без двух глаз, без носа, без языка может выжить, без почки, без легкого. Слышите меня? Аллилуйя. Тише, мама здесь. Аллилуйя. Красавчик. Но представьте себе теперь это тело без рук, без ног, без глаз. Оно привлекательно или нет? Оно не привлекательно. Так и церковь без тебя, если тебя нет. Вот так церковь выглядит. Ты важен, ты нужен, ты часть организма, ты часть тела Христова. И без тебя церковь уродлива. Поэтому, когда кто-то страдает, когда кто-то в воспалении, в гангрене, тогда мы молимся, всему телу плохо, нас лихорадит, и мы молимся об исцелении. Никто не говорит, что да, врачу, да отрежьте эту ногу, у меня еще одна есть. Да нет, не надо, моя ноженька, ножуленька. Даже мизинец воспалился, не отрезайте мне его. Все тело лихорадит. И мне стало понятно, я смотрю, Господи, помилуй, помилуй, Боже, исцели этого человека, исцели его, аллилуйя. Бог не хочет, чтобы что-то было потеряно, отрезано от его тела, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Итак, ответственность по отношению к Богу, в чем она? Наша ответственность, чтобы проводить с ним время в молитве и его слове. Вот наша ответственность, аллилуйя. Твоя и моя ответственность по отношению к Богу. Проводить время с Богом в молитве и в его слове. Соединяться с ним, сочетаться с ним, прилепляться к нему. И как Аввакум говорит, я встал, книга Аввакума, 2 глава, 1 стих. Я встал в молитве, чтобы молиться и ожидать, что скажет он во мне. Вот эта молитва, это ты стоишь пред Богом и ожидаешь, что он скажет в сердце твоем. В своем сердце ты предстоишь перед ним, изливаешь свое сердце, плачешь, говоришь, хорошо тебе или плохо, благодаришь его, каешься в грехах, просишь о чем-то, и потом Бог говорит в твое сердце. Аллилуйя. И когда он тебе говорит, аллилуйя, тогда ты знаешь, что нужно делать. Аллилуйя, ты победитель, аллилуйя, все будет получаться. Итак, твоя и моя ответственность проводить время с ним. Если ты этого не делаешь, ничего не сдвинется в твоей жизни. Аллилуйя. Ты будешь жить номинально христианином, но без его силы, без его мудрости, без его славы. Наша первая ответственность. Вторая ответственность по отношению к жене и к мужу. Вторая ответственность по отношению к жене и к мужу. Как можем выразить по отношению к жене? Любить. Бог говорит, чтобы мужья любили своих жен. А мужья любили, не пилили, а любили. Аллилуйя. Любили своих жен. И любовь, в принципе, можно выразить вот этими пятью способами. Есть книга Гарри Чапмана, называется «Пять языков любви». Любовь выражается словами, словами восхищения, ободрения. Ты выглядишь потрясающе. Ты просто слова поднимаешь. Слушай, я так благодарен тебе, что ты у меня есть, что ты такая чуткая, внимательная, заботливая. И человек говорит, женщина любит ушами. Некоторые мужчины этим злоупотребляют. Ладно. Но мы выражаем любовь в том, что мы говорим слова. Выражаем любовь тем, что проводим время вместе. По отношению... Время вместе нужно проводить с женой. Если жену регулярно не выгуливать, она станет очень-очень агрессивной. Помощь, практическая помощь. Практическая помощь. Моя жена, я когда говорю, люблю тебя, время с ней провожу, она говорит, нет, для меня любовь, потому что сейчас, если ты поможешь мне по дому что-то сделать, потому что сейчас сентябрь, много-много работы. Практическая помощь – это выражение любви. Прикосновение, подарки. И твоя и моя ответственность, как мужей и жен, выяснить, что сейчас в данный момент нашему партнеру, мужу и жене нужно, и давать ему это. Аминь. Это ответственность. Выяснить это, провести время в общении, выяснить, что же нужно. Итак, ответственность по отношению к жене – любить. Мужья любят своих жен. А ответственность жены в старом переводе синодальном сказано, а жена да убоится мужа своего. Боится – означает уважает, почитает его. Уважать, почитать. И, конечно, это такое вот, ну, что-то означает просто… Ладно. У нас будет отдельный женский семинар. Если вам интересно, что значит уважать мужа или бояться, подойдите, спросите мою жену. Вот сегодня она придет, аллилуйя, сейчас она должна появиться. Скажите, Ирина, вот Алексей сказал спросить у вас, что значит уважать мужа? Аллилуйя. Она вам скажет. Хорошо, следующая ответственность по отношению к детям. Наша ответственность по отношению к детям – это одевать, кормить их, воспитывать, помогать делать уроки, приучать к труду. К труду, чтобы они трудились, были трудолюбивыми. Молиться, наша ответственность брать с ними время, вот наполнять. Это не ответственность воскресной школы, чтобы вы отдали 6 дней в неделю, ваш ребенок с Богом, с молитвой вообще не соприкасается. Он как маленький дикарь, язычник, и этого язычника вы приводите в воскресную школу, и он такой одичавший, такой, а что мне, слово тут говорят? Нет, 6 дней в неделю родители наполняют его сосуды, как насос, Словом Божьим. Молитвой, аллилуйя, молится, чтобы Дух Святой его наполнил. Читают с ним слово, разбирают слово. И какая ответственность? Я бы вывел вот такой фразой, что ответственность родителей по отношению к детям – это дать им модель, дать пример, покажи, дать пример благочестивой, сбалансированной жизни. Это твоя и моя ответственность, чтобы дети, смотря на нас, чтобы дети видели, как папа любит маму, как мама с папой разрешают конфликты без битья посуды, без криков, без оров. Мы иногда с женой какие-то вопросы, у нас возникают какие-то недопонимания, мы разрешаем их, чаще мы делаем это не на детях, но иногда мы позволяем детям увидеть, как разрешаются конфликты, чтобы они имели пример, образец, а они будут также разрешать конфликты в своих семьях. Нам нужно дать пример благочестивой, сбалансированной жизни, не такой жизни, когда папа увлекся, папа сидит там в танчике играет, стратегию. Жена, кинь на карту еще 5000, аллилуйя, надо снарядов подкупить, аллилуйя. Или сын, не кури, а сам пошел покурить. Или сын, работай, надо работать, а сам не работаешь. Или сын, молись давай, дочь, надо молиться. Я жену первые 2 года, я терроризировал ее, я пилил, говорю, дорогая, надо молиться, ты что не молишься? Не 2 года, а чуть-чуть поменьше, где-то 3 месяца. У меня была претензия к ней, ты что не молишься? Потом пошел молиться, Бог мне говорит, а ты сам-то сколько время молишься? И я понял, что за последние 2 месяца я первый раз к нему пришел. Я перекладывал ответственность на мою жену, что она, другой должен это делать, другая должна молиться, но я как бы, мое дело указывать, кому что делать. Я понял, ты закрой рот, не учи ее. Мужья ведут жен примером, детей примером. И я стал уединяться в ванну просто, ничего не говоря, и в ванну закрывался. И каждый день 15 минут. Она же постучала туда, ты что там делаешь? А я не могу сказать, что молюсь. Скажу, что молюсь, тогда это уже открыто будет, не в тайне. Награды от Отца Небесного не будет. Я говорю, да, тут так, это она. Что, молишься, что ли? Ну, типа того. Через 2 недели захожу на кухню, свет был выключен. Вдруг раз она с коленок вскочила такая, за стол села. Я говорю, ты что делала? Молилась, что ли? Она, не твое дело. Но она замолилась, когда я начал молиться. Послушайте, мы самое лучшее, что можем дать детям, это пример благочестивой, христианской, сбалансированной жизни. И не такой жизни, что ты знаешь, папа ушел, а где папа? А папа молится. А сколько уже? До 8 часов. Он вас покормил? Нет. Сын скажет, да накал его. Итак, ответственность дать пример благочестивой, сбалансированной жизни, заботы. И духовную часть мы даем, и наших детей. Вы священники дома, вам нужно окормлять, друзья мои. Я сейчас на конференции увидел, я каялся. Началось собрание, первая песня, я был на молодежной конференции. Первая песня началась, и Бог ко мне обратился, и говорит, Алексей, почему ты не взял сюда с собой своего сына? Вы знаете, что оказывается ответственность в течение жизни с годами меняется. То, что мы давали 2 года назад, этого мало, или уже не надо давать, нужно что-то другое давать. И я понял, что а я хотел его взять в июне, мы говорили с женой, потом что-то забегался, полетел один. И Бог мне сказал, Алексей, из-за того, что ты сына своего не взял, ты лишил его возможности пережить помазание, встречу с Богом. Ты лишил его возможности быть окормленным Словом Божьим, встретиться с этой радикальной, святой, христианской жизнью, чтобы у него было, чтобы переживший все это, он мог потом, чтобы у него было из чего выбирать или как основание округлить в сторону христианства, идти за Христом или нет. Ты лишил его возможности пережить вот эту встречу с Богом, быть окормленным. Я понял, что вот моя ответственность сейчас сделать вот это тоже, вот эти вещи. В ноябре будет конференция. У нас, кстати, в ноябре мы опять церковью. Те, кто хочет, в Красноярске будет конференция с 10 по 14 ноября. В четверг вечером мы вылетаем, у нас группа летит служителей с нашей церкви. Всем добро пожаловать. В четверг вечером мы вылетаем и в среду рано утром вернемся. То есть ровно 5 дней. Мы пропустим 3 рабочих дня, ну и 2 выходных. 3 дня будет конференция, пятница, суббота, воскресенье. И 2 дня будет школа сверхъестественного. Конференция будет посвящена, школа будет называться «Школа сверхъестественного». Это обучение двигаться в дарах Святого Духа. В пророчестве, в слове знаний, в слове мудрости. Пометьте себе, с 10 по 14 ноября. И вот я туда сына возьму. Дорого. Надо было в Уфу брать, дешевле было бы. Сейчас плюс в Красноярск. Аллилуйя. Твоя ответственность – окормлять детей вечером, перед сном, молиться с ними, читать Слово Божие. Следующая ответственность – по отношению к родителям. 4 сфера ответственности. Когда ты маленький, когда мы дети, наша ответственность, если здесь сидят дети сейчас, несовершеннолетние, быть послушными им, слушаться своих родителей. Когда мы выросли как дети, нам нужно строить отношения, строить взрослые отношения с семьей наших папы и мамы, тести и тещи, свекра и свекра. Наша ответственность – строить отношения, самим первым звонить. Самим спрашивать, как дела, не ждать, когда тебе родители позвонят, и ты такой через 2 месяца, о, мам, да прости, да все нормально на ходу. Они хотят, они желают с вами общаться, потом твоя ответственность – строить с ними отношения, когда ты взрослый. И когда они состарятся, твоя ответственность – заботиться о них. Заботиться, взять их на свое иждивение, помогать им финансово. Это твоя и моя ответственность. Видите, ответственность меняется в нашей жизни с течением времени. И нам нужно быть чуткими. Что дает нам жизнь-то с Богом, со Христом, когда мы с Богом соединяемся, прилепляемся к Нему? Господь нам говорит, слушай, здесь уже, вот это надо делать. Сейчас твои дети подросли, им нужно давать деньги на карманные расходы. Детям нужно, подросткам, давать деньги на карманные расходы. Они еще работать сами не могут, они еще маленькие, но у них должны быть свои небольшие деньги на карманные расходы, чтобы они чувствовали себя, чтобы они, опять же, учились распоряжаться деньгами самостоятельно, пусть маленькими суммами, но это необходимо для них, чтобы они могли учиться делиться, угостить кого-то, купить себе что-то, что они сами хотят. Наша ответственность в течение жизни меняется, друзья мои. Если мы не догоняем, у нас может настать кризис. Мы что-то не делаем. Следующая наша ответственность. Ответственность в работе. Работа – это не результат грехопадения. Кто думает? В Бытие, до грехопадения, в Бытие 2.15, 2 главе, сказано, «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы что? Возделать по-английски cultivate, культивировать. Лопату дал, и давай копать огород, грядки сажать». Возделывать сад и охранять его. Бог дал человеку работу. Работа – это не проклятие. Бог сотворил мир, сотворил эту землю. И дал человеку землю, дал свое творение, чтобы человек продолжал творить. И сейчас мы с вами, мы со-творцы. мы творим вместе с Богом, когда мы трудимся. И человечество изменило лицо земли с момента сотворения. И изменяет. Иногда в худшую сторону меняет. Есть такое понятие, как антропогенный ландшафт. Я был на Байкале, там антропогенный ландшафт. Там была долина, как раз где мы практику проходили, где я морду воротил свою от еды, которую девчонки готовили. Была долина, 5 километров, а и речка текает. И там нашли золото. И нагнали драги, и эту долину всю перевернули. Вот так вот перерыли ее всю, кучи все. Деревья снесли, и такой антропогенный ландшафт, лунный ландшафт просто натворили. Но все-таки Бог призвал нас творить хорошие вещи. Когда мы работаем, мы творим. В послании Фессалоникийцам апостол Павел говорит церкви, церкви в Фессалониках, и нам с вами говорит следующее. Давай, листай. Павел говорит, и вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Говорит, я апостол. Я человек, который встретился со Христом. Я насаждаю церкви. Я учу молодых христиан, как жить. Смотрите, как жить. Подражайте нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Слово не бесчинствовали, так русский, не бесчинствовали. Не вели себя праздно. Бесчинствовать – это вести себя праздно, бездельничать. Другой перевод говорит, что, ибо мы не вели себя беспорядочно. В нашей жизни не было беспорядка. Дальше. Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременять кого из вас. Следующее. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам это. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Ответственность в работе, послушайте, я бы выразил ее одним словом. Порядок. Рутина. Порядок. Рутина. Утром встал, хочешь не хочешь, взял свои мощи и понес их на работу. Не хочется работать. Вот куча угля, ее нужно перекидать, к примеру. Или там что-то сделать, товар выставить, привезти туда. Не хочется делать, но ты едешь на работу, ты делаешь дела одни и те же, ты выставляешь товар на полки, ты встречаешь людей, ты улыбаешься, потом приходишь домой, ложишься спать уставший, на следующее утро опять то же самое, и ты это делаешь изо дня в день, едешь на работу, не хочется, умираешь, говоришь, да что ж такое, это проклятие какое-то, Господи, работа, что проклятие, а Христос говорит, если зерно, падшее в землю, не умрет, не принесет плода, вот не умрешь в своем нежелании работать, не принесет плода, и когда эта рутина, этот порядок есть, тогда есть зарплата. Регулярная, снова и снова зарплата есть. Некоторые из нас, мы не можем жить в свободном плавании, иметь свободный график. Потому что когда у нас много свободного времени, мы не можем себя дисциплинировать и им правильно распоряжаться. Нам нужно поставить себя в рамки. 8-часовой рабочий день, 5-дневка. И тогда мы работаем. Социологи доказали, что чем больше у человека свободного времени, тем труднее ему себя дисциплинировать. Он не может им распоряжаться. Он откладывает, он спит, он будет спать, он носу поковыряется. Он телевизор посмотрит в интернете и ничего не успевает. Есть творческие люди. Это не к вам. Пошел. Это не к вам. Здесь нормально. Мы все творческие люди. Но не все, что творческие люди, но... Есть люди, которые надеются, это тоже, это к нам, хорошо, вот творческих оставим, творческие хорошие люди. Но есть люди, которые надеются, знаете, что я не буду размениваться на мелкую работу. Ну что такое зарплата там 20-30 тысяч? Я буду ждать большого выгодного предложения, когда я сразу, за раз, за неделю заработаю много. И эти предложения приходят раз в 3-4 года. А все остальное время зубы. На полке лежат. Недавно разговаривая с одним человеком, я говорю, слушай, вот ежедневная работа, маленькая рутинная работа, похожа на зубья пилы. Один зубчик, один день поработал, второй зубчик, второй день, еще зубчик, еще зубчик, еще зубчик. И когда эти зубчики есть, ты этими зубчиками можешь распилить что-то. А когда ты работаешь раз в 2 месяца или раз в 3 месяца, это похоже, на этой пиле нет зубьев, вернее, есть зубья, вот один большой зуб, через 5 сантиметров еще один большой зуб. Ты этой пилой что-нибудь можешь распилить? Решить свои проблемы финансовые, обеспечить семью? Видели пилу двуручную, где 3 зуба? Каждый день. Вот почему в библейской школе я видел такую вещь. Братья молодые, красивые, сильные, бедствуют, голодают, потому что ждут с неба манны, ждут, что придет хороший заказ, я решу все мои проблемы. И лентяничают, не хотят в порядок, не хотят идти в рутину. А девчонки, маленькие хрупкие девчонки и бабушки, устраиваются на какую-то маленькую работу. И там маленькие зубчики такие, маленькие зубчики, но каждый день работают, каждый день копеечка падает. И они без долгов, у них нет долгов за библейскую школу, их не выгоняют из дома за неоплату. Почему? Потому что у них вот эти зубчики каждый день, мало-помалу, вот эта рутинка есть. твоя ответственность и моя ответственность в работе – это ежедневный порядок, рутина. Нравится тебе это или нет? Если этого нет, у тебя проблемы. У тебя пила с двумя зубами. Ты разбойник с большой дороги. Тихо, в лесу стало. Следующая ответственность. Шестая ответственность. Ответственность по отношению к служению. 1 Петра 4:10 сказано: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил». Придя ко Христу, ты получил дар, подарок, талант. Как добрый демонстратель на различные благодати Божьей служи. Твоя ответственность по отношению к служению – это выяснить волю Бога, выяснить тот дар, который у тебя есть, и служить им. Аль, показывай, аллилуйя. Выяснить волю Бога, исполнять его. Я так рад, что сегодня Андрей сидел, играл на барабане. Саша играл на гитаре, аллилуйя. Наташа играла на пианино, аллилуйя. Беременная Варвара пела в микрофон, аллилуйя. И остальные, они служат, они выяснили, какой дар у них есть, этим даром служат нам. У тебя вот здесь сидят дары, аллилуйя. Выясните ваши дары, ваша ответственность выяснить ваш дар и ответственность церкви, пастора, помочь эти дары выяснить, подставить тебя в какое-то служение, но помочь тебе, аллилуйя. Но это твоя ответственность, аминь. Выяснить, какой дар у тебя есть, и исполнять его, аллилуйя, исполнять волю Божью. И следующая, последняя ответственность, ответственность за здоровье. Это тут уже все поголовно сюда попадают, аллилуйя, сейчас. Сейчас я говорю всем 100%. Покажи, Аль, покажи. Ответственность за здоровье. Твоя ответственность спать не меньше 7 часов в день. Кто-то скажет, по крайней мере, ложиться вовремя. Доказано, что 1 час до часу ночи сна дает силы организму, как 2 часа после часа ночи. Поэтому, если ты лег до 12 или до часу ночи, у тебя есть как бы больше времени, если ты встаешь в 5 или 6, ты больше выспавшийся. Это безответственно болтаться у компьютера, или болтать, или позволять детям допоздна. Я был в Швеции. В Швеции они кладут детей спать в 8 вечера. Я думаю, вау, классно, молодцы! Знаете почему? Потому что папа с мамой положили детей в 8 вечера, не знаю, как они, их таблетки или что дают там, или хлороформ им там, но... Но, говорит, у нас потом есть время до 10, до 11 с муж с женой друг с другом побыть, пообщаться, поговорить. В этом тоже рутина. Нужно ложиться спать вовремя. Не затягивать, не откладывать, не смотреть вечером допоздна, там играть в тетрис или что-то сейчас там играешь. Сон, аллилуйя, необходим, аллилуйя. Далее, твоя ответственность, это твоя ответственность. Если ты спать не будешь, ничего не произойдет. Некоторым нужно, а некоторым нужно тоже ответственность немного спать, аллилуйя. Немного поспишь, немного подремлешь, и придет как прохожий нищета твоя. Нищета придет как прохожий, подруга твоя. Ну что, обнищаем? Спать, ну нужно спать, регулярно спать. Ты не можешь выспаться. Ну некоторые пытаются, это неделю не спят, потом в воскресенье спят, их нету с нами. Следующая ответственность – делать физические упражнения. Двигаться физически. Двигаться. Кардиологи говорят, 5 километров, если ты ходишь в день, у тебя будет нормальная сердечно-сосудистая система. Аллилуйя. У тебя будет мышца, у тебя будет нормализованное давление кровяное, артериальное, оно нормализуется каждый день по 5 километров. У тебя не будет проблем с этими бляшками, которые там, потому что у тебя будет кровоток нормальный, они будут вымываться, рассасываться. Это важно. Физические упражнения нужны, чтобы держать в тонусе наши мышцы. У тебя 700 мышц в своем теле. Ты отвечаешь, чтобы каждую из них разрабатывать. Далее, тебе нужно сбалансированное питание. Это твоя ответственность, чтобы не жрать один доширак и не есть сало в 11 часов ночи. Твоя ответственность. И диспансеризация. Вот в церкви приходится говорить об этом. Вы знаете, что многие болезни легко предотвратить, если они обнаружены в самом начале. Их легко локализовать. Достаточно пропить травы, там, изменить там, образ жизни, и все локализуется. Но большинство из нас, мы идем к врачу, когда поплохело, когда если ты не делаешь диспансеризацию, что такое диспансеризация, это медосмотр для оценки здоровья, то у тебя будет госпитализация с вырезанием ненужных органов и ожиданием правильных органов, если дождешься их. Поэтому нужно периодически, раз в год, аллилуйя, и на этой неделе, аллилуйя, кто не домогает, кто чувствует себя плохо, головокружение, слабость, апатия, волосы выпадают, аллилуйя, на этой неделе нужно пройти медосмотр, аллилуйя, или задуматься об этом. И есть в наших поликлиниках время диспансеризации. Два раза в год ты проходишь врачей, чтобы узнать состояние своего здоровья. Что там у тебя шумит? Ты на машине едешь, у тебя там начинает колотить, стучать. Однажды пастор Андрей Железолгов рассказывает, едем, говорит, мы с репцентра с братьями, говорит, по слону вниз спускаемся на скорости, говорит, и вдруг видим, говорит, колесо обгоняет крутящееся нас, и впереди нас катится дальше. Я такой, говорю, братья, интересно, чье колесо? Они такие, пастор, это наше! Оно наше! Чудом, оно заднее открутилось и укатилось вперед. Потому что диспансеризацию осмотра не делали. А, прикрутили там, да, да, нормально. Вот так колеса у нас отваливаются. И кони несут нас, и проблемы. Итак, это твоя ответственность за здоровье. Аллилуйя. 35 минут я проповедовал. Аллилуйя. Все. Безответственность ведет к кризису. Ладно, покажи уже это. Кризис означает суд, решение, поворотный момент. И кризис сейчас, друзья мои. Если в твоей и моей жизни есть кризис, значит, ты где-то, мы не брали ответственность за сферы нашей жизни. Денег нет. Это кризис. Надо брать ответственность. В семье проблемы. Дети бунтуют. Кризис. Надо брать ответственность. Не понимаешь, кто я, где я, что со мной, для чего я живу. Надо брать ответственность, идти к Богу, соединиться с Ним, аллилуйя, раствориться в Его присутствии и принять, а, Господи, так я ж Твой Сын. Ах, вот что же мне нужно делать, аллилуйя. Кризис – это милость Божья, позволяющая нам исправиться до великого суда и взять ответственность в тех сферах, где мы ее не брали. Аллилуйя. Давайте встанем. Давайте мы помолимся перед тем, как мы примем святое причастие. Это наша с вами ответственность. Сейчас, когда было прославление, я понимаю, что это моя ответственность славить Бога, поднимать руки, петь, иметь в виду то, что я пою, не просто стоять, рот раскрывать и думать о чем-то своем. Это моя ответственность для меня, для Алексея, для меня важно, чтобы я прославлял Бога, поклонялся Ему. Это моя ответственность. Если я ее не возьму, никто другой за меня Господу не поклонится. Аллилуйя. У нас есть ответственность проводить время с Богом. У нас есть ответственность мужей и жен, аллилуйя. Ответственность как родителей, окормлять их Словом Божьим, заботиться о них. У нас есть ответственность быть детьми, сыновьями, дочерями, заботиться о родителях. У нас есть ответственность за работу, аллилуйя, за работу. Бог во всем этом нам помощник, послушайте. Он помогает нам. Он не делает это за нас. Он не сделает это за нас. Однажды к одной служительнице пришли студенты и сказали, Катрин Кульман, помолись за нас, чтобы мы получили завтра пятерки на экзамене. Она говорит, я помолюсь о том, чтобы Дух Святой напомнил вам все то, что вы учили перед экзаменом. Они осеклись и ушли от нее. Это твоя ответственность готовиться, аллилуйя. Ответственность Бога помочь тебе напомнить, что ты учил. Аминь. Аллилуйя. Давайте помолимся. Боже, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эти сферы ответственности. Господи, помоги нам быть людьми ответственными, не убегать, аллилуйя, Боже, но делать то, что мы должны делать. Проводить время с Тобою, любить жен, воспитывать детей, быть примером, Господь, давать им пример благочестивой, сбалансированной жизни. Господи, дай им ответственность взять за наших родителей, за построение с ними отношений, Господь, за заботу о них. Господи, помоги нам взять ответственность в работе, чтобы наша жизнь, Господь, была этой, имела эти, как пила имеет множество зубьев, и эта пила способна решить любую ситуацию, аллилуйя, справиться с любой проблемой, аллилуйя, с Твоей помощью, Господи, но чтобы, аллилуйя, Боже, в нашей финансовой жизни, в работе был порядок, была рутина, аллилуйя, был хороший порядок, чтобы мы не бесчинствовали и не были праздными. Помилуй нас, Боже. Помилуй нас брать ответственность за служение. Аллилуйя, Господь, за те дары, которые Ты нам дал, чтобы мы не закапывали их, но служили этими дарами друг другу. И помилуй, Господи, нас брать ответственность за здоровье. Вовремя ложиться, аллилуйя, отдыхать, делать упражнения. Это моя ответственность. Если я этого не сделаю, никто за меня не сделает. Боже, прости нас, что мы не родили о храме Духа Святого, о наших телах, аллилуйя. Мы не родили о нашем здоровье, Господь, сокращая себе дни, урезая сами себе продолжительность жизни. Господь, прости нас, Боже, дай нам родить о здоровье. Я благословляю моих братьев, сестер, Господь. Мы молим Тебя, Боже, помоги нам быть людьми ответственными и не обвинять других людей в том, что у меня плохое здоровье, что я устал, что у меня нет денег, не обвинять других людей, но делать то, что мы можем, что может делать рука наша во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Если в зале есть люди, вы никогда не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем, то вы, тогда вы лишены благодати, вы лишены этой подпитки, божественной помощи от Господа быть ответственным человеком. Святое причастие может принимать всякий верующий в Господа Иисуса Христа. Я знаю, что есть люди, которые пришли сегодня первый раз. Может быть, вы никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце. Что значит принять Иисуса Христа в свое сердце? Это верить, что Иисус Сын Божий, что Он умер за ваши, за твои грехи, за ваши грехи, и воскрес на третий день. Верить в это и призвать Иисуса Христа, сказать: «Иисус Христос, я грешник, и я не могу избавиться от грехов. Грех портит, уродует мою жизнь. Грех делает меня безответственным человеком, который перекладывает вину на других людей, что со мной происходит. Господи, грех меня порабощает, грех меня связывает, оскверняет. Я не могу избавиться. Ты можешь избавить меня. Иисус, прости мне мои грехи, войди в мое сердце. Будь моим Господом, будь моим Спасителем». Давайте мы все помолимся этой молитвой покаяния и поможем тем, кто пришли первый раз. Вы от всего сердца попросите Иисуса Христа простить ваши грехи, войти в ваше сердце. Сделайте эту молитву искренне, от всего сердца. Давайте все вместе скажем, поможем новым людям. Скажите слова молитвы так: «Господь Иисус, я верю в Тебя. Я верю, что Ты Божий Сын. Ты Спаситель мира. Ты пришел в этот мир, чтобы умереть за мои грехи. Ты умер на кресте. За меня, вместо меня, за мои прегрешения, чтобы я не умирал, чтобы я не шел в ад. Иисус, Ты воскрес на третий день. И я прошу Тебя, живой и воскресший Господь Иисус Христос, прости все мои грехи, омой меня своей святой кровью, войди в мое сердце Духом Твоим святым, войди в мою жизнь и будь моим Господом, будь моим Спасителем. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты принимаешь меня сейчас через Сына Твоего Иисуса, прощая мои грехи и делая своим ребенком. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.